Меня это огорчает. Но из его слов, так же, как из слов мисс Бингли, следует, что мистер Уикхэма нельзя считать порядочным человеком. Боюсь, он вел себя слишком неосмотрительно и тем самым лишился уважения мистера Дарси вполне заслуженно. А мистер Бингли знаком с мистером Уикхэмом? Нет, он его ни разу не видел до встречи в Мэритоне. В таком случае его взгляды на Уикхэма заимствованы у мистера Дарси. Что ж, я вполне удовлетворена. Ну, а какие у него сведения о церковном приходе? Он не припоминает в точности обстоятельств, хотя не раз слышал о них от своего друга. Приход, кажется, был оставлен за Уикхэмом только условно. «Я не сомневаюсь в искренности мистера Бингли», — сказала Элизабет как можно мягче. «Но извини меня, если я не удовлетворюсь общими фразами. Мистер Бингли, конечно, должен добросовестно защищать интересы своего друга, но так как некоторые части этой истории ему неизвестны, а с остальными он знаком только со слов самого мистера Дарси, я позволю себе относиться к обоим молодым людям по-прежнему». После этого она перевела разговор на гораздо более приятную тему, которая не вызывала между ними никаких расхождений. С радостью услышала она от Джейн, сколько счастливых и вместе с тем робких надежд вызывает в ней ухаживание мистера Бингли, и Элизабет высказала все, что было возможно, чтобы поддержать в ней эти надежды. Когда к сестрам присоединился мистер Бингли, Элизабет отошла в сторону и отыскала мисс Лукас. Она едва успела ответить на вопрос подруги о том, понравился ли ей последний партнер по танцам, как к ним подошел мистер Коллинз и в крайнем возбуждении сообщил, что он имел удовольствие только что сделать важнейшее открытие. «Благодаря чистейшей случайности, — сказал он, — я обнаружил в этой комнате близкого родственника моей патронессы. Мне посчастливилось услышать, как он в разговоре с молодой леди, являющейся украшением этого дома, упомянул имена его кузины мисс Дебер и ее матери леди Кэтрин. Случаются же на свете подобные чудеса. Кто бы мог подумать, что здесь, на этом балу, я встречусь чуть ли не с племянником леди Кэтрин. Я благодарю небо за то, что у меня вовремя раскрылись глаза, и я могу засвидетельствовать ему мое почтение. Конечно, я не премину совершить это сию же минуту, и я уповаю на то, что он простит мне медлительность, которая оправдывается лишь моею неосведомленностью». «Не собираетесь ли вы представиться мистеру Дарси?» «О, разумеется! Я буду покорнейше просить у него прощения за то, что не сделал этого раньше. Думаю, что он в самом деле приходится племянником леди Кэтрин, и я буду в состоянии заверить его, что всего неделю тому назад здоровье ее светлости не оставляло желать лучшего». Элизабет попыталась по возможности удержать мистера Коллинза от этого шага. Она доказывала, что Дарси сочтет обращение к нему незнакомого человека скорее непозволительной вольностью, нежели данью уважения к своей тетке, что здесь они вполне могут не обращать друг на друга внимания, и, наконец, что если бы даже в этом и возникла необходимость, то первый шаг к знакомству должен был сделать мистер Дарси, занимающий более высокое положение в обществе.